Глава 12. Меч Тандао. Юе нужен был кто-то, кто смог бы водить автобус, поэтому он решил удостовериться. Управление большим автобусом точно не вызовет проблем, верно? Не вызовет. Уверенно ответила Чен Яо. Хорошо. Теперь, кто знает, где могут быть ключи от автобуса? В автобусе их нет, а без ключей автобус бесполезен. Добавил Юэ. Джен Сяо, водитель автобуса, обычно бывает где-то в канцелярии или в преподавательском корпусе. Если его там не будет, то мы его не найдем. Сказала Чен Яо. Чен Яо была членом студенческого совета, и ей приходилось отвечать за организационные вопросы и общаться с сотрудниками университета. Также ей часто приходилось встречать или провожать автобусы, поэтому она знала, где искать водителя Джан Сяо. Разобравшись с планом дальнейших действий, Юй Джун вспомнил о белой шкатулке и решил проверить, что же в ней было. Он достал ее из рюкзака и открыл. С небольшой вспышкой вместо шкатулки в руках у него появился меч. Меч Тандао. Оружие первого уровня. Атака 5-8. Это прямой меч эпохи династии Тан. Он имеет обоюдоострое лезвие, способное разрубать кости. Это было отличное оружие против зомби. Превосходно! С таким замечательным мечом будет гораздо проще сражаться против зомби. Подумал Юэ, с удовольствием разглядывая меч и ловя блики на его зеркальной поверхности. До этого ему приходилось использовать дубинку новичка, чтобы разбивать головы зомби. Но при этом от каждого удара он чувствовал отдачу. Но с этим мечом он сможет проще и быстрее расчищать себе дорогу. Он бережно убрал меч и достал книгу с навыком «Малый огненный шар». Передал ее Чен Яо и с серьезным выражением лица сказал. «Перед тем, как появились зомби, был голос. Я слышал его. И теперь должен сообщить вам кое-что. Убивая зомби, со временем вы сможете не только поднять уровень и стать сильнее, но и собирать выпадающие из них предметы. Это не обычная книга, а книга навыка». Он указал на книгу в руках Чен Яо. «Мой скелет был призван с помощью навыка из подобной книги. Чен Яо, я отдаю ее тебе. Но в обмен я хочу, чтобы ты пообещала мне помочь спасти моего друга, после того, как мы найдем безопасное место». Этот навык был его вторым активным навыком. Но он не стал жадничать. Кроме того, ему могла понадобиться помощь. Все, чего он хотел, это выбраться отсюда и найти своего лучшего друга. Чен Яо не была слишком сильной, чтобы сражаться с зомби лицом к лицу, но была довольно сообразительной. Много знала и дружила с Ци Цин У. И с этой книгой у его спутников было больше шансов выжить самим и помочь ему. «Безусловно. Я обещаю, что после того, как доберемся до безопасного места, я помогу найти твоего друга», — ответила Чен Яо серьезным видом. Остальные три девушки смотрели на нее с завистью и ревностью. Под этими взглядами книга вспыхнула, и, обратившись в неяркий свет, втянулась в точку над переносицей Чен Яо. «Это волшебство!» — позавидовала Джан Сюань. Она впервые стала свидетелем такого магического явления. «Почему только ей достается все хорошее? Боги благоволят ей!» — подумала Ван Фан, глядя, как Чен Яо изучает книгу. Кроме того, что Чен Яо была очень красива, но также она была из богатой и влиятельной семьи. И в университете она была объектом желаний многих парней. Даже если Ван Фан и была тоже красивой и стильной, но проигрывала Чен Яо по популярности и всегда ревновала и завидовала ей. И теперь, когда мир рушился, именно Чен Яо заполучила книгу навыка, тем самым увеличивая свои шансы выжить. Это начало вызывать в ее душе огромную зависть, граничащую с ненавистью. «Ну и каково это? Чен Яо, покажи магию, которую ты получила!» — с любопытством пристала Джан Сюань. Чен Яо сама с нетерпением хотела оценить полученную способность и увидеть, насколько сильна эта магия. «Нет, нельзя! На текущем уровне вы не сможете часто использовать это умение, иначе вы его растратите! Приберегите его на крайний случай!» Поспешно остановил их Юэ. Огненный шар может их всех спасти в критический момент. Он не хотел позволить ей бесцельно использовать его. «Я понимаю», — сказала Чен Яо и кивнула. «Цин У, сколько выносливости ты уже восстановила?» — спросил Юэ. «Из 12 всего 6. Приходится долго восстанавливаться. Похоже, я слишком устала», — без утайки ответила Цин У. «Тогда отдыхай. Мне тоже нужно немного отдохнуть. Но затем я пойду на поиски ключей от автобуса», — решил Юэ и добавил. «Цин У, толкни меня через 5 минут». После этого он достал яблоко здоровья и, быстро съев его, лег на кровать и закрыл глаза. Он знал, что в таком положении он быстрее восстанавливается. «Вообще-то, это моя кровать», — смущенно пробормотала Джан Сюань. Юэ не услышал этого. Как только его голова коснулась подушки, он сразу же привалился в сон. Что говорило о том, насколько он устал за последние несколько часов. Пока все переговаривались, девушки немного успокоились. Но теперь они снова обратили внимание на постоянные удары в дверь. За исключением Цзи Цин У, девушки неосознанно собрались недалеко от Юэ и с тревогой посматривали в сторону входа. «Вставай! 5 минут уже прошли!» Цзи Цин У растолкала спящего Юэ Джуна. «Что? Уже? Слишком быстро!» Пробормотал Юэ, открывая глаза. С тех пор, как появились зомби, он прошел через столько напряженных сражений, что его выносливость, несмотря на съеденное яблоко, восстановилась всего до 11 пунктов. Встряхиваясь, Юэ встал, достал веревку из своего рюкзака и, перевязав ее к кровати, сбросил другой конец в окно. «Если здесь оставаться будет невозможно», он взглядом показал на дверь, «то спускайтесь и бегите к автобусу», сказал он и быстро спустился по веревке. Скелет последовал его примеру и тоже спустился во двор. Как только они спустились, ближайшие зомби сразу же их почуяли и медленно побрели в их сторону. Юэ с новым мечом специально бросился к ближайшему из них и одним взмахом отрубил ему голову. «Потрясающе!» – обрадовался Юэ. Этот меч Тан Дао был точно гораздо лучше дубинки. Теперь убийство зомби отнимает в 2 раза меньше сил и выносливости. А это значит, что его сил теперь будет хватать на более затяжные сражения. Юэ Джун с его великолепным новым мечом и скелет с его костяным топором были слишком сильны для 4 обычных зомби, подошедших к ним. Они легко убили их, даже не заметив сопротивления. Затем они пошли в сторону административной части университета, где находилась канцелярия и преподавательский корпус. Когда они вышли за пределы общежития, там оказалось гораздо больше зомби, и они все повернулись к ним. И медленно, но неотвратимо, потянулись в их сторону.